Загоны были полны, а верхом продвигаться было бы быстрее. Хансо решил превратить пехоту в кавалерию, и солдаты, изменив направление движения, направились к поселку.